Он шел не торопясь, пожевывая мундштук давно докуренной папиросы, о чем-то задумавшись. А навстречу ему уже бежал распаренный, как после бани, толстенький Мисяшин, докладывать, пожимать руку, радоваться. «Ну, до вечера», — сказала она печально, — «мы еще сегодня увидимся». «Надо думать», — ответил он рассеянно, и уже улыбаясь бегущему со всех ног Митяшину, «ну, разумеется». Она обогнала его и пошла легким шагом вперед, и, оглянувшись издалека, увидела, как Митяшин что-то оживленно рассказывал у Стеменки, а тот кивал головой и широко улыбался. В той землянке, где когда-то жили старухи и где теперь жил он один, Устеменко посидел на табуретке, выпил пустого чаю, еще покурил, потом побрился, сходил в душевую, переоделся в другой китель, натянул халат и шапочку и отправился смотреть свой медсанбат 126, который давно перестал быть медсанбатом и превратился в госпиталь. Но флот по привычке называл госпиталь в скалах медсанбатом 126, или даже по еще более старой привычке у старух. Первой, кого он увидел в своей хирургии, была Елена. На сердце у Володи сразу потеплело, он затаился в коридоре и увидел, как девочка в хорошо сшитом по росту халате, у нее теперь был свой халат, очевидно, с аккуратной ровно подстриженной челкой, с широко раскрытыми серыми глазами, подошла к раненому, держа в руках миску с дымящимся супом, как присела возле него на табуретку и принялась его кормить с ложки. Шагнув чуть ближе к двери, Володя еще всмотрелся и вдруг заметил на халате девочки медаль. Буквально не веря себе, Устеменко вошел в палату, окликнул Елену, заметил быстрый и счастливый блеск в ее глазах, сел рядом с ней на койку в ногах того раненого, которого она кормила, и спросил: «Это что ж такое, Елена?» «Правительственная награда», — ответила она, слегка приопустив ресницы на свой халат и вновь скидывая их так, чтобы видеть Володю. «Пока вы в походе были, Владимир Афанасьевич, к нам адмирал приезжал, командующий, и наградил меня от имени и по поручению. Медаль за боевые заслуги». «Вы кушайте, дядя Коля», — сказала она раненому. «Супчик же хороший, не с тушенкой сегодня, а со свежим мясом». «Строгая», — заметил дядя Коля, плечистый мужчина с забинтованными руками. «Строгая, сестренка». «С вами иначе нельзя», — вздохнула Елена. «И давно тебя кормить доверили?» — осведомился Володя. «А сразу после первого концерта. Этот товарищ Митяшин меня мобилизовал. Вы когда ему приказ невыполнимый дали, они с мамой долго думали, до самого вечера. И потом товарищ Митяшин как закричит...» «Что закричит?» «Эврика! Вот что!» «И тут меня мобилизовали. Видите, у меня полотенечко есть чистенькое, чтобы на грудь раненому класть, а то они некоторые неаккуратно кушают». «Ох, и хитрая она, как муха!» — протягивая Елене губы, чтобы она их утерла, произнес дядя Коля. «Знаете, товарищ доктор, с каким она подходцем? Вот, допустим, раненый отказывается принимать пищу, мутит его, или вообще страдания не может побороть, или сознательности маловат, короче, отказывается. Знаете, что она говорит?» «Говорю, что меня с работы уволят», — с коротким вздохом сообщила Елена, — «как не справившуюся». «Разве не уволят?» Смахнув крошки широченной груди дяди Коли, Лена ушла за вторым, а дядь Коль сказал: «Ребятишка, а интереснее, чем кино. Придет да застрекочет, и на душе потише». «Ее у нас живая газета прозвали. Это она при вас тихая, а с нами, ну что вы, пулемет!» А поздним вечером Устеменко учинил разнос всему личному составу медсанбата 126, который имел теперь права госпиталя, завоеванные Аршхен Иванесовной тогда, когда она командовала тут в скалах, и который теперь, по словам Володи, опустился, развалился, заелся, и представлял собой не что иное, как сборище лениво думающих или вовсе не думающих малых и больших начальников и их подчиненных.